Отвод глаз, не рассчитанный на физическое воздействие, мгновенно развеялся. Я наугад ткнула противника локтем, судя по воплю, попала удачно и откатилась в сторону, пытаясь встать на ноги. «Вот дрянь!» — ухнула я про себя, когда накатило неприятное и уже знакомое чувство. «Магически иммунный!» Под руку подвернулся камень. Я с силой кинула его в сторону охотника, метя в лоб. Но мужчина не вовремя повернулся на крик товарища, и острый скол попал прямо в висок. Инквизитор пошатнулся и плашмя рухнул на землю. Не теряя времени, я рванулась на другую сторону поляны, подальше от кайца. И по совместительству поближе к силе. А битва там разгоралась нешуточная. Четыре фигуры в серых плащах, залитых кровью, распластались вокруг магов. Маг, раненый в самом начале, теперь мог похвастаться еще и разорванным горлом. Еще один лежал без сознания. На Максимилиана наседали два охотника, вращающих старомодными мечами с подозрительно влажно поблескивающими лезвиями. Последний из оставшихся на ногах магов стоял чуть поудаль, выплетая что-то чудовищно сложное и почти наверняка смертоносное. Заметив меня, он спешно перенацелил заклинание. А это уже лишнее. Зажмурившись в предчувствии боли, я вытянула из рукава заготовленную иголку и загнала ее глубоко под ноготь. Память матери на сей раз не подвела. Нити, видимые даже сквозь веки, вспыхнули вдруг ярким светом. Кровь в жилах будто вскипела, а я ощутила полное равнодушие к боли, крикам вокруг, к смертельной опасности. Осталось лишь одно, бурлящая во мне сила, которой оставалось только дать свободу. Просто, как двери открыть. Когда черный туман схлынул, он оставил после себя три неподвижных тела и одного живого и невредимого, но крайне удивленного князя, на запястье у которого распадался на волосинке защитный жгут. Ксиль медленно обернулся и застыл, боясь пошевелиться. «Что?» — начала была я, но шею предупреждающе кольнула сталь. «Не дергайся!» — прошипел Кайс, аккуратно сминая мою защиту. «И ты тоже без глупостей!» «Иначе девчонка умрет, как скажете», — покладисто кивнул князь и рванулся вперед. За моей спиной в траву осело тело. Я дернулась посмотреть, но, увидев наполовину оторванную голову, быстро передумала. Все было кончено. Странный транс, который накрыл меня во время попытки высвободить чистую энергию, постепенно исчезал. Только теперь я осознала, что несколько раз побывала на волосок от смерти. Что сама? Нет, пожалуйста, пусть это будет сон. Сама убила. Убила живых людей. Мамочка. Из горла вырвался булькающий всхлип. Максимилиан, скользнув вперед, опустился рядом со мной, ласково обнимая. Не плачь, все уже кончилось. Я бы не дал тебя в обиду. Ни за что. Понимает ли он? Какая глупость, конечно, понимает. Только не хочет говорить очевидное. Что инквизиторы сами на нас охотились, что они без колебаний убили бы и меня, и его, да не вышло, что выхода не было. Знаю, что не было, но почему же так тошно? — Это пройдет, — шепнул князь. — Посмотри на меня. Я робко подняла взгляд на его лицо, залитое чужой кровью. Черные провалы зрачков гипнотизируют, то сужались, то расширялись. «Все хорошо, Шани, все хорошо!» Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Истерика постепенно сходила на нет, оставляя только неприятный осадок. Я с опозданием осознала, что сижу, вцепившись в залитую кровью рубашку, на сырой холодной земле. Ноги уже затекли. Неловко разжав пальцы, я поднялась, чуть шатаясь от усталости и перенесенного шока. Максимилиан внимательно оглядывал поле боя, уделяя особое внимание подсчету тел. Потом неспешным шагом подошел к одному из инквизиторов в белом, безвольно лежащих на земле, и не сильно ткнул его мыском в бок. «Хватит притворяться, я знаю, что ты живой. Ты был в стороне, когда она выплеснула свою силу». Человек вздрогнул, но встать не решился, надеясь на лучшее. Максимилиан усмехнулся и вздернул инквизитора за шиворот, ставя на ноги. Глубокий капюшон слетел с головы, открывая юное лицо и растрепанные русые волосы. Очутившись на ногах, парень, довольно высокий, как оказалось, и не такой уж юный, лет 22, попятился, пока не уперся спиной в березу. Серые глаза казались черными из-за расширенных от страха зрачков, контрастируя со светлой кожей, разбитые губы мелко дрожали. Максимилиан смерил мага задумчивым взглядом, облизал губы, оглянулся неуверенно и предложил. «Малыш, иди к порталу и жди меня там. У меня дела». Я посмотрела на него, на обессиленно прислонившиеся к березе дела, и тихо, но очень твердо сказала «Нет». Максимилиан вздохнул и устало взъерушил волосы. «Я голоден. Сейчас мы пройдем через портал и окажемся в городе, и я все равно отправлюсь на охоту. Так скажи мне, кто лучше подходит?» Он внимательно заглянул мне в глаза. «Беззащитный человек, который даже не подозревает об опасности, у которого, возможно, есть семья, близкие, или этот инквизиторский выкормыш, у которого был шанс постоять за себя». Я промолчала, потом начала закатывать рукав. Максимилиан скривился, как будто проглотил лимон. «Нет, так не пойдет. Ты сейчас ослабла, а нам еще через портал проходить». Видимо, в моих глазах он увидел что-то, что его задело. «Обещаю, мальчик останется жив и почти невредим. Ну иди же!» Презирая себя, я отвернулась и побрела к мраморному основанию портала. Но все же успела заметить, как Максимилиан, ласково улыбаясь, вплотную подходит к молодому инквизитору, осторожно заправляет за ухо светлую прядь. Мак обреченно закрыл глаза, чуть поддаваясь вперед. Тонкие пальцы запутались в светлых волосах. «Не бойся, больно не будет». Я до искр в глазах зашмурилась, зажала руками уши, но все равно слышала тихие стоны, а перед глазами стояло полное отчаяние лицо сероглазого мага. Через несколько минут растянувшихся на часы Максимилиан негромко окликнул меня. Я оглянулась. Он стоял у подножия портала. Чужая кровь уже впиталась в кожу, не оставив следов. Инквизитор, бесчувственно обвисший на его руках, без белого плаща, в одном свитере и джинсах, выглядел беспомощным и каким-то замерзшим. «Не волнуйся за него, он сейчас просто спит», — ответил Максимилиан на незаданный вопрос. «Идем?» Я кивнула, неловко ухватила его за рукав и шагнула в портал. На долю секунды все завертелось перед глазами, и мне с трудом удалось не свалиться. Максимилиан, что характерно, остался на ногах даже со своей ношей. Проморгавшись, я огляделась. Мы стояли на пустынном берегу. Позади мерно плескалось море, слизывая с песка птичьи следы. А впереди раскинулся ночной город, весь пропитанный запахами соли, смолистой хвои и мокрого дерева. Где-то на окраине город начинал задираться вверх, но не поднявшись и на сотую часть гор, размазывался по подножию. Среди зеленеющих пиков особенно выделялся один, вдвое выше остальных, серо-коричневой вершиной. Вокруг вершины клубились тучи, смазывая очертания. Дорога к третьему испытанию пролегала по горам,